Кто-то в нем при этом страшно испугался, а кто-то вздохнул по-детски радостно, будто впервые закурил при родителях, затянулся с гордостью, что взрослый, выдохнул дым с горечью, что взрослый. А на деда вообще глупо сердиться. Мужчина не должен быть вдовцом. Это еще почему, возмутилась Маша. А что созвучно слову «вдовец»? Маша задумалась. «Пц, красавец!» — выдал Боба. «Все ироничное, обидное. Значит, к вдовцу такое же отношение? Язык — это сконцентрированное сознание народа. Каково слово? Таково и понятие народа о предмете, которое это слово выражает». «Слишком ты умный, Бобочка!» — детским голоском пропела Маша. «Хочешь сказать для торговца?» — не всерьез обиделся Боба. «Не стесняйся. Мне родители каждую минуту демонстрируют, что я — новый русский, позор семьи. Гарик — гордость семьи, а я — позор. А если серьезно, книги для меня уже так давно просто товар, что начинать нет смысла. Если я беру в руки Мандельштама, мне хочется немедленно посмотреть, сколько у нас этих книг по накладным. «Да, вот возьму и пойду к ним постучусь», — не сдавалась Аллочка. Я знала, что он с ней уедет. Я всю жизнь боялась, что она приедет и заберет его. Наташа уставилась в пространство немигающим взглядом. «Сонечка, бедная моя девочка!» Соня выскользнула из-под Нининой руки. Происходящее, рыдающая мать с полотенцем на голове, сидящие вокруг нее родственники, казалось ей неприлично театральным, как в Санта-Барбаре. Приезд, очевидно, важный для всех Маши, прилюдное выяснение отношений, слезы, обвинения, этого никогда не бывало в ее семье. Она рассматривала мать с удивлением, в котором проскальзывала некоторая брезгливость, будто под микроскопом изучала насекомое. Ножками шевелит, выпускает в знак протеста противную желтую жидкость. Услышав от матери уверенное «заберет», словно папа какая-то вещь, принадлежащая той чужой женщине, Соня почувствовала, как внутри ее что-то ухнуло и разорвалось. А бедная девочка вслед кольнула ее ужасом и жалостью к себе. «Папа ее бросит, бросит, бросит! Она будет, как бегающие без присмотра оборванные сиверские дети, никому не нужна». В панике, заразившись чужим нервным безумием, Соня со всех ног бросилась на сторону, показавшуюся ей более безопасной. «Ты сама виновата! Ты плохая жена!» — выкрикнула она. Ребенок насмотрелся сериалов, — подсуетился Антон. «Наташка, ты плохая жена. У тебя наверняка где-то припрятана парочка внебрачных детей. И вообще, ты мужчина». Это был странный вечер. Внезапное Машино появление из прошлого, застреленный коммерсант Борис Васильев, догадки и предположения, которыми они сами себя возбуждали, вся эта бурлящая посреди спящего поселка ночная жизнь привела разумных, в общем-то, людей к такому истерическому возбуждению, что они уставились на Соню, ожидая, будто она действительно сейчас все объяснит, и почему Наташа плохая жена, и что теперь надо делать. «Любовник! У тебя есть любовник!» — выпалила Соня. Бабушка с дедушкой улыбнулись в умилении внучкиной детской наивности. Это книжное слово так забавно прозвучало из детских уст. «Да, малышка. И кто же?» — снисходительно улыбнулась Зина. Словно ожидала, что в ответ Соня пролепечет. «Мамочка очень любит Хрюшу из «Спокойки», поэтому Хрюша — мамочкин любовник». «Я не знаю, кто. Она с ним по мобильнику говорила. Неужели ты по мне не соскучился? Ты ведь меня уже 2 недели не целовал.